Глава 27. 1908-1909 годы. Пока Анна Павлова была еще в Петербурге, у меня возникла мысль пригласить всех балерин и лучших солисток принять участие в гран-па в балете «Пахита». Обыкновенно это па танцевали балерина и лучшие солистки, но чтобы придать ему особый блеск, я пригласила Анну Павлову, Татьяну Корсавину, Ольгу Преображенскую, Веру Трефилову и других лучших танцовщиц. Это было совершенно исключительное представление. Выход каждой артистки сопровождался громом аплодисментов. В обыкновенных представлениях вариацию танцует только балерина. Но для этого раза я просила каждую станцевать вариацию по своему выбору. Конечно, это придало еще больше блеску, так как у каждой артистки была своя выигрышная вариация, в которой она могла пленить. Однако и тут дело не прошло гладко. Одна из приглашенных мною артисток, желая выделиться перед остальными, подстроила себе через друзей исключительный прием, хотя и не была лучше других. Все это поняли, и вышло неудобно для нее. В этот вечер после спектакля я устроила ужин у Кюба для первых артисток, которые любезно согласились принять участие в спектакле и танцевать со мною. Приглашены были на ужин исключительно только дамы. Мужчины не имели права подходить к столу до окончания ужина. Я заказала круглый стол, чтобы удобнее было рассадить всех. Ужин был накрыт посреди зала и, конечно, обратил на себя всеобщее внимание. Когда подали кофе, было разрешено кавалерам подсесть к столу, и я всех угостила шампанским. Один из присутствующих балетоманов взял тарелку и стал собирать мелкую серебряную и медную монету, не говоря, зачем он это делает. Но вскоре загадка разъяснилась. Я получила от него серебряную тарелку работы Фаберже, которой были припаяны все собранные в тот вечер монеты, соответствующие надписью в память моего ужина. Между тем, Сергей Павлович Дягилев, триумфально закончив свой сезон русской оперы в Париже, задумал организовать на следующий год наравне с оперным сезоном и балетной. По этому поводу он обратился ко мне за советом и помощью, пригласив меня участвовать. Больше всего интересовал Дягилева вопрос о покровительстве и о казенной субсидии. Сергей Павлович хотел просить великого князя Владимира Александровича взять этот предстоящий сезон под свое высокое покровительство. И, зная мои добрые отношения с великим князем, надеялся, что я окажу ему в этом свое содействие. Второй вопрос касался казенной субсидии в размере 25 тысяч рублей. И в получении ее он тоже просил моего содействия. Во время предварительных переговоров с Дягилевым 4 февраля по старому, 17 февраля по новому стилю внезапно скончался великий князь Владимир Александрович, еще сравнительно молодым. Ему не было 62 лет. Его кончина тем более поразила меня, что я знала от Андрея, что за 2 дня до того, 2 февраля, в день Сретения, он был в Зимнем дворце на храмовом празднике Малой Церкви вместе с Андреем, и ровно ничего не предвещало его ранней кончины. Я лично потеряла в нем близкого друга, которого я прямо обожала. Он столько раз мне оказывал сердечное внимание в тяжелые дни моей жизни и нравственно поддерживал, когда мне бывало особенно тяжело. Последней музыкой, которую он мне прислал, как будто предчувствуя что-то грустное, был «Вальс Трист» Сибелиуса, который я так и не успела поставить для танца. Много слез я пролила в эти горестные для меня и для моего бедного Андрея дни. При разборке бумаг покойного великого князя в письменном столе были найдены мои письма к нему, которые великая княгиня Мария Павловна любезно мне вернула на память. С кончиной великого князя вопрос о его покровительстве, конечно, отпал. Дягилев старался заручиться другим, но ему это не удалось. Вопрос о субсидии остался открытым, так как до кончины великого князя, хотя я об этом хлопотала, он не был решен, и Дягилев ответа не получил. Во время дальнейших разговоров с Дягилевым относительно предстоящего сезона и разработки программы, я заметила, что он стал сильно менять свое отношение ко мне, несмотря на нашу давнюю дружбу. При распределении балетов он предполагал дать Павловой «Жизель», в котором она была несравненна и имела всегда заслуженный большой успех. Мне же Дягилев предлагал танцевать незначительную роль в балете «Павильон Армиды», где я не могла проявить свои дарования и обеспечить себе успех перед парижской публикой. Несмотря на наши горячие споры по этому поводу, Дягилев не хотел мне уступить. В таких невыгодных для меня условиях я не могла принять его предложение выступить у него в Париже и отказалась от всякого участия в его сезоне. Вполне понятно, что после моего отказа я не хотела больше хлопотать о деле, в котором не участвую, и просила, чтобы моему ходатайству о субсидии ходу не давали. Субсидии Дягилев так и не получил, сколько он ни старался другими путями. Сергей Лифарь в своей книге «Дягилев», описывая ту эпоху его деятельности, вполне оправдывает меня, считая, что Дягилев обидел меня и поступил крайне неблагодарно.